Глава 17. Говорящий кот и тот, кого надо найти. Ита резво бежала по дорожке парка рядом с Ильей. Утро, прекрасная погода. Что еще надо для счастья? Да еще и друг Дик рядом. Как тебе не стыдно? У тебя такой пес, а ты стал лентяем. Илья вышучивал Олега до тех пор, пока не вытащил его на пробежку. Тебе только с плюшкой гулять. Вышел из подъезда, дошел до скамеечки, пятую точку пристроил и радуйся. Давай хоть в выходные со мной побегай. Вот она семейная жизнь. Расслабился мужик. Сейчас догоню и по шее дам. Рассмеялся Олег, но вдруг насторожился. Присмотрелся к чему-то впереди и рванул так, что и Илью обогнал. «Ита! Нельзя! Фу!» Олег быстро схватил голенастого подросточка-овчаренка за ошейник и выхватил у нее изо рта какой-то облепленный грязью кусок. «Воду! Илья! Воду! Быстро!» Илья толком ничего не понял, но бутылку с водой другу в руку сунул, а тот вложил горлышко бутылки в угол рта Иты и щедро залил ей в пасть воду. Ита отплевывалась, отфыркивалась, терла морду лапами. «Ты чего? Что случилось?» «Опять начали собак травить!» Олег так глянул на друга, что у того руки затряслись. Он вдруг представил, что было бы, если бы Олег не согласился с ним сегодня пробежаться, а траву раскидали. «Я бы не заметил! Я бы точно не обратил внимания!» Просипел он. Даже горло перехватило. «Это приманка?» Он с недоумением рассматривал какой-то кусок, больше всего похожий на комок земли. «Да, так и делают. Кусок мяса с ядом землей пачкают, чтобы хозяин не заметил. Найду ублюдка, который это творит, мало ему не покажется. Давай быстро собаку в машину и в клинику». «Так она же не слопала. Ой, Илюш, есть такие уроды ушлые. Иной яд собаке понюхать достаточно. Погоди, сейчас этот кусок возьмем на анализ». Олег взял чистый пакет, предназначенный для экстренной уборки за Диком, и прихватил страшный комок. Домой он заскочил буквально на пару минут, переодеться и Дика оставить, а потом повез Илью, Иту и страшно перепуганную Сашку к знакомому ветеринару. «Да, свезло вам. Вот честно говорю». Ветеринар, широкоплечий мужчина средних лет, покачал головой. «Угадал ты, Олег, в мясе яд. Состав примитивный. Я навскидку могу сказать, что это, но лучше, конечно, на анализ». «А что, бывает и непримитивный?» У Сашки тряслись и руки, и губы, даже поджилки дрожали. Она обнимала Иту, которая вертелась на смотровом столе. Когда Илья позвонил и сказал, чтобы она быстро собиралась и выходила из подъезда, надо ехать в клинику, она перепугалась страшно. «О, девушка милая, среди докхантеров и химики бывают. И на специальных форумах информацией делятся, и победами хвастаются. И все-то они облагодетельствуют нас, бедных да несчастных. Защищают якобы от бродячих собак. Дескать, те на людей нападают, да гадят. А эти благородные рыцари спасают невинных детей от кровожадных тварей. Эх, а на самом-то деле, это больные на голову, да трусливые до самой последней клетки тела люди. Ладно, не хочется про них с утра пораньше говорить, да себе настроение портить. Ите вашей очень повезло. Олег вовремя кусок отнял и пасть промыл. Но в парке явно есть еще. Я уже знакомым собачникам, которые там гуляют, написал. У нас группа в WhatsApp. Все будут смотреть. Если что найдут, будут убирать. Да и за людьми последят. Правда, отравителя очень трудно отыскать. Сашка сидела на заднем сиденье машины, крепко обняв Иту. «Как же хорошо, что ты увидел! Как же хорошо!» — потихоньку бормотала она, стараясь незаметно вытирать слезы. И плаксой ты не была, и понимала, что все закончилось отлично, но вот катится, и все тут. Наверное, от того, что сильно испугалась за щенка. Я не представляю, что бы было, если бы... «Все, все, не плачь!» — Олег оглянулся на нее в зеркало заднего вида и посоветовал. «С кинологом займитесь отработкой навыка, чтобы собака с земли ничего не поднимала. Это важно. Мы вот плюшку учим». «Олег, а как же это? Значит, тот, кто это делает, и дальше будет?» Сашка выглядывала из-за Иты, и в глазах был такой страх. «Саш, не плачь. Мы с Итой теперь будем гулять аккуратно и пока в наморднике. А потом будем с тобой гулять. Понаблюдаем. Может, кого и увидим». Илья сжимал кулаки и просто мечтал этого кого-то увидеть. «Да и мы с Аней погуляем», – мрачно согласился с другом Олег. Аня только ахала, нервно гладя Иту и плюшку. Плюшкины успехи в освоении команды под кодовым названием «не хапать», честно говоря, были скромны. Если бульдожка видела или чуяла еду, она считала своим долгом уточнить, а едят ли это бульдоги или нет. Намордник на плюшку они пока подобрать не смогли, поэтому решили гулять с ней по минимуму. Миун мрачно слушал рассказы Олега и Ильи, а потом прищурился и медленно удалился на балкон. Там его и нашла через некоторое время Василина. «Ты что такой? Все же хорошо закончилось, да?» «Вась, это сейчас хорошо и для наших, а ведь кто-то отравится, и не только собаки, и коты дворовые тоже, если голоден, да неопытен». «А, что там говорить? Сколько так погибают? А у меня там знакомые есть, и ведь люди ничего толком не обнаружат. Эти уроды, которые яд разбрасывают, очень хитрые и злобные. Хотя...» Мион поднял голову, увидел пару ворон на соседнем дереве и ухмыльнулся. «Хотя есть у меня одна идейка, а может, даже и не одна. Ты иди пока, а то птички тебя плохо знают, опасаются». Мион подождал, пока Васька удалится, неохотно оглядываясь, подобрался, перескочил на ветку дерева и вальяжно прошелся по ней. Вороны насторожились. Он что-то мявкнул, и вороны ответили карканьем. Одна из них улетела, но очень быстро вернулась с Коруном, старшим вороном здешнего района. После обязательных и важных для ворон приветствий, Корун поинтересовался, зачем кот его позвал, а, услышав ответ, встревоженно каркнул. «Мы заметили, что люди встревожены, но они так часто переживают по ерунде, что не стали вникать. Хорошо, что ты сказал. У нас много молодых воронят, они запросто схватят приманку». Он громко и отрывисто каркнул, обращаясь к своим соплеменникам. Те тут же взлетели и быстро исчезли из вида. «Предупредят. Что ты хочешь за услугу?» «Последите за людьми. Я хочу найти того, кто это делает». «И что с ним будет?» Корун прожил уже долго и понимал, что кот не из простого любопытства разыскивает отравителя. «Увидишь, а может и поучаствуешь». Мион сузил зеленые глаза, и морда приобрела угрожающее выражение. И Корун невольно чуть отодвинулся. «Буду рад!» — покивал он и взлетел с ветки дерева. «Так, пункт раз». Мион мрачно хмыкнул, глядя на парк. Следующий пункт находился в подвале соседнего дома. Кот быстро и ловко спустился с дерева, под прикрытием кустов шмыгнул к нужному дому и мяукнул у продуха в подвал. «А, это ты, давно тебя не видел». Кот-шпрот по праву считался самым опытным котом в ближайших нескольких дворах. Разорванное правое ухо, перекушенный хрящ на левом, отчего ухо повисло, словно шпрот частично модный веслоухий кот, шрамы на морде. С Миуном он три раза дрался не на жизнь, а на смерть, да потом махнул на него лапой, решив, что с ним можно общаться. Вполне нормальный кот, даром что треплется по-человечьи, почем зря. «Как дела?» «Неплохо. Правда, у вас могут стать хуже». «С чего бы?» Шпрот пристально оглядел Миуна. На шутника здоровенный рыжий котяра был совершенно не похож. «Какой-то урод из двуногих разбрасывает отраву в парке. Хочу его поймать». Мион был серьезен и мрачен. Шпрот знал, что один из близких друзей Миуна погиб от отравы, да и сам мог запросто вспомнить среди своих знакомых несколько таких же. «Я с радостью поохотился бы с тобой, но что ты можешь сделать?» «Найти урода, а дальше с ним все сделают и без нас». «Да как ты сможешь объяснить людям?» «А, ну да, ты же говоришь. И судя по тому, что мне рассказывали, нашел себе хозяйку, которая не упала от тебя в обморок». «И хозяйку, и хозяина. Никто никуда не падает, меня поймут и поверят». «Тебе повезло, просто дико повезло. Ну, хоть кому-то». Окончание фразы шпрот проговорил совсем тихо. «Ладно, мы в деле. Пункт 2», — пыхтел Миун, забираясь вверх по дереву. Для выполнения пункта 3 Мион отправился к вент-каналу и привычно заголосил в трубу. «Вызываю крысовина! Тревога! Срочно вызываю крысовина!» Ответ был скор, энергичен и решителен. Крупка из трубы вылетел так, словно его катапультой метнули. «Г-г-голубо-бобако, уважаемый крысовин, велел спросить, что случилось и почему-то это тревога». «Да что ж ты заикаешься-то каждый раз?» – недовольно уточнил Мюн. Не дождался ответа и объяснил. «В парке начали раскладывать сырое мясо». «Где? Много?» Крысовин, разумеется, был тут и подслушивал изо всех крысиных сил. «Там много и с ядом», — обстоятельно объяснил Мюн. «Ну, эко не видаль», — из трубы донесся разочарованный вздох. «Вот если бы без отравы, тогда бы удивил». «Дам два ванильных сухаря, если соберете всю отраву, чтобы ни одного кусочка не было». «Во!» — начал было Крысовин. «Восемь не дам! Но к сухарям, если обнаружите отравителя, дам три овсяных печенья и два пряника с начинкой!» Крысовин о такой роскоши, как пряники с начинкой, никогда и не слыхал. Посчитал, на лапках вышло ого-го, сколько! Почти что восемь этих... как их? А, вознаграждений! В вознаграждениях считать было приятнее, и Крысовин воспрял. К тому же он сообразил, что если яд им привычный, то они с удовольствием слопают это самое мясо. И это тоже весьма-весьма неплохо. «По лапам!» — донеслось из трубы. «Крупку пни обратно!» Мюн ухмыльнулся, глянув на дрожащего крупку, но пинать его не стал. Крыс и сам справился, метнулся так, что только просвистело в трубе. Пункт 3. Мюн хмыкнул, а потом, посомневавшись, отправился к Дику. «Ты кого-то из местных собак знаешь? Ну, бесхозных». «Знаю, а что?» — поинтересовался Дик. «А траву же разбрасывают. Вполне возможно, охота идет на них. Предупредить сможешь? И чтобы за людьми тихонько последили. Но тихонько. Даже если найдут, чтобы не лезли. Они самые уязвимые». Дик подумал немного, кивнул и отправился на балкон. Долго ждать не пришлось. Местная собака рыскала неподалеку. Она была не то чтобы совсем бесхозная, ошейник-то был, а вот с хозяином была большая проблема. Он пил, и когда бывал этим сильно увлечен, ему было совершенно без разницы, как там живет его собака. Правда, ее за добрый общительный нрав жалели и подкармливали сердобольные соседи, так что она была вполне упитана. Прослушав лай Дика, она насторожилась, что-то уточнила, а потом, решительно развернувшись, побежала в сторону парка. «Фроси всем расскажет! Она умная!» Дик довольно покивал головой. «А Плюшка пока глупышка!» — сообщил он Бульке. «Почему это?» — обиделась та, наморщив лоб. «Потому что не слушаешь, когда тебе не разрешают не хапать с земли. Есть злые люди!» Такие злые, что они сами отравляются этой злостью. Яд в них уже не помещается, и они обливают этим ядом все вокруг. Все, до чего дотягиваются, — грустно объяснил ей Мюн. «И мяско тоже?» — наивно спросила Плюшка. И тут кот внезапно озверел. Он видел, как когда-то умер от яда его друг, и представил, как бы могла слопать мяско смешная, такая доверчивая и бесконечно добрая Булька. В глазах засверкала неприкрытая ярость, оскалились немаленькие клыки. «Ой, про мяско нельзя было спрашивать, правило такое?» — перепугалась Плюшка. Кот встряхнулся, заставил себя успокоиться и полизал щенка в лоб. «Нет, про мяско спрашивать можно. Да запомни, мяско на земле — это отрава. Любое лакомство, даже самое вкусное, которое тебе дает не хозяева или человек, которому они разрешили, — отрава. А сердился я на того, кто это делает. Я его найду». «И что потом?» — вдруг спросил Дик. «А потом? Потом увидишь». Мрачно и многообещающе ухмыльнулся Мюн.